Чего у верблюда горб? Вот еще одна сказка. И в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у верблюда такой большой горб. В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал «грррб». Только «грррб» и больше ничего. Вот однажды в понедельник утром пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. «Верблюд! О, верблюд!» — сказал он. «Ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы!» «Грррб!» — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал: «О, верблюд! О, верблюд! Иди к человеку, ау, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы!» «Грррб!» — ответил верблюд, а пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал: «Верблюд! О, верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы!» «Грррб!» — ответил верблюд, и бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко!» Ведь мир был совсем еще новенький. Но зверь, который кричит «грррб» в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд и, лениво пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком. «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы?» «Никто, — ответил джинн. А вот, — сказал конь, — в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу, не желает бегать рысью ни за что». Свистнул джинн. «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит? Он говорит одно слово. «Грррб», — сказал пес. «Грррб», и больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться. «А что же он еще говорит?» — спросил Джин. «Больше ничего, только грррб, и не желает пахать», — ответил бык. «Отлично!» — воскликнул Джин. «Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему грррб». Джин завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже. «Мой лукавый длинноногий друг», — сказал Джин, — «я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навёхоньком мире. Что это значит?» «Грррб», — ответил верблюд. Джин сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать, а потом сказал: «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник». И Джин опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать. «Грррб», — повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть. И пухла, и пухла. И у него вздулся огромнейший твердый горб. «Полюбуйся, — сказал Джин, — это тот самый грррб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать». «Как же я буду работать, если у меня огромнейший грррб?» – спросил верблюд. «А это тебе в наказание, — ответил Джин, — за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грррб. Жил же ты 3 дня одним только грррб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку, и смотри, веди себя хорошо». И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку, и до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «грб», а говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая, и до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Так-то, милые мои.